Но сейчас кресла были пусты. Мюнхгаузен, присев на корточки, раскладывал на полу какие-то белые квадратики. Погруженный в свою работу с полами старого шлафрока, расползшимися по ковру, он не слышал шагов Ундинга. Тот приблизился. «Что вы делаете, дорогой барон?» Мюнхгаузен быстро поднялся, стряхая с колен квадратики. Руки встретились в крепком и длинном пожатии. «Ну вот, наконец-то!» «Вы спрашиваете, что я делаю?» «Прощаюсь с алфавитом. Пора». Только теперь Ундинг рассмотрел, что разбросанные по узору ковра квадратики были обыкновенной складной азбукой, кусочками картона, на каждом из которых по черной букве греческого алфавита. Одна из них еще продолжала оставаться в пальцах у барона. «Вы не находите, милый Ундинг, что омега своим начертанием до странности напоминает пузырь, ставший на утиные лапки?» «Вот, вглядитесь!» — придвинул он квадрат к гостю. «А между тем, как ни печально, это единственное, что осталось мне от всего алфавита. Я оскорбил буквы, и они ушли, как уходят мыши из обезлюдевшего дома. Да-да, любой школьник, складывая эти вот значки, может учиться сочетать с мирами миры. Но для меня знаки лишились значимости. Надо стиснуть зубы и ждать, когда вот этот осклизлый пузырь на утиных лапках, неслышно ступая, подкрадется из-за спины и...» Говоривший бросил омегу на стол и замолчал. Ундинг, не ожидавший такого вступления, с тревогой вглядывался в лицо Мюнхгаузена. Небритые щеки втянуло. Кадык острым треугольником прорывал линию шеи. Из-под судорожного росчерка бровей смотрели провалившиеся ко дну глазниц столетия. Рука, охватившая колючие колено, выпадала из рукава шлафрока и с желклым ссохшимся листом, одетым в сеть костей прожилок. Лунный камень на указательном пальце потерял игру и потух. С минуту длилось молчание. Потом где-то у стены прохрипела пружина. И гость, и хозяин повернули головы на звук. Бронзовая кукушка, выглянув из-за циферблата, крикнула 9 раз. Кадык Мюнхгаузена шевельнулся. «Глупая птица жалеет меня». Забавно, не правда ли? К моей омеге она предлагает присоединить свое «ку», букву, которой математики обозначают несовпадение заданного с данным, неуспех. Но мне не нужен этот птичий подарок. Я давно оставил за спиной мирок, в котором неуспех перед успехом, в страданье радость и в самой смерти воскресенье. Оставь себе, кукушка, свое ку, ведь это твое единственное все, если не считать пружины, заменяющие тебе душу. Нет, друг мой Ундинг, циферблатному колесу, кружащему двумя своими спицами, рано или поздно ободом о камень и крак. Вот-вот, приподнялся поэт, наши образы пересеклись, и если вы позволите... Рука Ундинга скользнула в карман пиджака, но глаза Мюнхгаузена равнодушно смотрели куда-то мимо. Вокруг рта его шевелились брюзгливые складки. И листы тетради, хрустнув под пальцами, не покинули своего укрытия. Только теперь Ундингу стало ясно, что человеку, простившемуся с алфавитом, все эти буквы, сцепляющиеся в строфы и смыслы, тщетны и запоздалы. Ладонь гостя вернулась назад и к поручню кресла. И гость понял, что иного искусства, кроме искусства слушать, от него не требуют. Ветер раскачивал желтой листвой, изредка тыча веткой в окно. Под замолчавшей кукушкой размеренно цокал маятник. Барон поднял голову. «Может быть, вы устали с дороги?» «Нисколько, а я вот устал. Хотя и не было никакой дороги, кроме топтания по треугольнику. Берлин, Лондон, Берлин, Баден-Вердер, Лондон, Берлин, Баден-Вердер. И все. Вас, может быть, удивляет выключение из маршрутов Москвы? Нет, не удивляет. Прекрасно. Я знал, вы поймете меня с полуслова. Ведь как ни разнствуют наши взгляды на поэтику, мы оба не умеем не понять. Нельзя повернуться лицом к своему «я», не показав спину своему «не я». И, конечно, я не был бы Мюнхгаузеном, если б задумал искать Москву в Москве. Для людей смысл — некие данности, в которые можно войти и выйти, оставив ключ у швейцара. Я всегда знал лишь созданности, и прежде чем войти в дом, я должен его построить. Ясно, что приняв задание СССР, я тем самым получал моральную визу на все страны мира, кроме СССР. И я отправился в мой старый тихий Баден-Вердер, вот сюда, к тишине и к книжным полкам, где я мог спокойно задумать и построить свою МССР. Выскользнув из всех глаз, я ввил себя в глухой и тесный кокон, чтобы после, когда придет мой час, прорвать его и бросить в воздух пеструю пыльцу над серой пылью земли. Но если уточнять метафору, крылья летучей мыши легче прирастают к фантазии, чем бабочкины крылышки. Вам, конечно, известен опыт. В темную комнату, где от стены к стене нити, и к каждой нити, подвешенной по колокольчику, впускают летучую мышь. Сколько бы ни кружила, прорезывая тьму крыльями птица, ни единый колокольчик не прозвенит. Крыло всегда мимо нити. Мудрый инстинкт продергивает спираль полета сквозь путаницу преграды, оберегая крылья от толчков о невоздух. Я бросил свою фантазию внутрь темного и пустого для меня четырехбуквия СССР. Она кружила от знака к знаку, и мне казалось, что ни разу крылья ее не зацепили, а реальность. Фантазмы скользили мимо фактов, пока не стала выштриховываться небывалая страна. Мир, вынутый из моего Мюнхгаузенова глаза, который был, на мой взгляд, ничем не хуже и не тусклее мира, втискивающегося своими лучами насильно извне внутрь наших глаз. Я работал с увлечением, предвкушая эффект, когда сооружение из вымыслов, взгроможденных друг на друга, закачавшись, рухнет на лбы моих слушателей и читателей. О, как должны были развесить рты лондонские зеваки, пялившие глаза на зеленые спирали моих бобов, когда я вовью их умы в пестрые спирали фантазмов. Одно лишь обстоятельство путало образы и беднило композицию. Теперь, как и всегда, готовясь вчеканить в чужие мозги мои фантасмагоризмы, я должен был отыскивать наклон и скат от высокого вымысла к вульгарному вранью, единственно доступному глазам в наглазниках, мутным, шестнадцатисвечным мышлением, воображением короткого радиуса. Пришлось, как всегда, притушить краски, затупить острия, взять за основу ткани обиходные бредни привычных людям газет, оставив за собой лишь уток. Так или иначе, когда Россия была докомпонована, вот эта спиральная лестничка вернула меня людям. Результат моих выступлений вам известен. Я снова попал в круг из втаращенных в меня глаз, подставленных под каждое мое слово ушей, ладоней, протянутых за рукопожатие милостыней или автографом. Давнишнее раздражение художника, принужденного 200 лет кряду снижать форму, на этот раз как-то особенно сильно заговорило во мне. Когда же они, наконец, поймут, эти хлопочущие вокруг меня существа, думал я, что мое бытие — лишь простая любезность? Когда они увидят, и увидят ли когда, что мои чистые вымыслы приходят в мир за изумлениями и улыбками, а не за грязью и кровью? И так всегда у вас на земле, мой Ундинг, мелкие мистификаторы, все эти Макферсоны, Мериме и Чаттертоны, смешивающие вино с водой, небыль с былью, возведены в гений. А я, мастер чистого, беспримесного фантазма, оставлен как пустой враль и пустомеля. Да-да, не возражайте. Я знаю, только в детских комнатах еще верят старому дураку Мюнхгаузену. Но ведь и Христа поняли только дети. Что же вы молчите? Или вы брезгаете спорить с запутавшимся в своих путаницах путаником? Вот она, горькая плата земли. За мириады слов молчание.